После тихого часа, оставив весело гукающего малыша Кимку на попечение деда, женская часть нашей семьи в полном составе отправилась на песчаный пляж в поисках сокровищ. Привезенный мамулей прибор, пищащая штуковина на длинной палке, показал себя самым лучшим образом. Он почти не замолкал, сигнализируя об обнаружении чего-то металлического. Тихий и редкий писк мы игнорировали, а на громкий и частый реагировали должным образом, пускали в ход прочие инструменты. У нас было два совочка, синенький и зелененький, красные грабельки и желтое ведерко с ситечком. Отличный набор для песочницы Алка с Зямой припасли для сынишки. Даже жаль, что малышу не довелось его обновить. В комплекте с металлоискателем песочный набор преотлично подошел для археологических раскопок. За какой-то час мы нарыли два десятка разнокалиберных монет, 6 гвоздей, 4 гайки, 3 жестянки из-под тушенки, 1 погнутую ложку и кучу ржавых пивных крышек. Монеты были сплошь российские и украинские. Мелкие, номиналом не выше нашей 10-рублевки. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но мне это видится так. Каждый турист, покидая сей благословенный берег, считает своим долгом последовать традиции и бросить в воду монетку, — сказала мамуля, дожидаясь, пока мы с Алкой в 4 руки выкопаем ямку там, где в очередной раз запищал неутомимый металлоискатель. Сама мамуля до землеройных работ не опускалась, она была выше этого. Сразу же грамотно позиционировала себя как специалиста гораздо более высокого класса. Хотя я уверена, что тоже прекрасно справилась бы с металлоискателем, а мамуля не оплошала бы с совочком. Причем, забрасывая в воду монетку, в свободной руке эти любители традиций держат пивную бутылку. Поддакнула бабуля, занятая на сортировке находок. Ей тоже не удалось отжать у мамули металлоискатель, а на совочке с грабельками она и не претендовала, отговорившись возрастной слабостью и дряхлостью. Хотя, когда мы с Алкой откопали одинокую золотую сережку с дырочкой на месте выпавшего камешка, наша дряхлая слабачка прыгала, как юная подруга Тарзана, и также вопила, пугая своей дикой африканской радостью редких отдыхающих. Я даже вынуждена была попенять ей. «Ба, ты кто? Шимпанзе Чита? Или заслуженный учитель?» «Ах, одно другому не мешает!» Легко отмахнулась бабуля, и я отстала от нее, признав справедливость сказанного. Мне лично участие в поиске монет нисколько не мешало делать другие денежные дела. Семейный ужин я пропустила. Убежала на встречу со своими сыщиками. Они прибыли в город на закате, и первым делом, припарковав свой транспорт ближе к пляжу, полезли в море, так что первое установочное совещание мы провели прямо на берегу. Вот банк, который ограбили. Я развернула на гальке новенькую, еще пахнущую свежей краской карту города. Мэрия постаралась, напечатала к сезону тираж для туристов. Белый, без всяких опознавательных знаков, броневичок с золотишком уехал отсюда в 18:03. Это достоверная информация от майора Кулебякина. «А Денис тоже в деле?» — встрепенулся Федя. «Он знаком с моим милым и испытывает к нему глубокое уважение». «И тоже в доле?» Заволновалась дочь банкира. «Не в доле», — успокоила я Машу. «А насчет дела? Тут какая-то мутная ситуация, осложненная политическими терками. Дениса и его начальство попросило не остаться в стороне от расследования, но официально он в отпуске, так что участие скорее символическое». «Бедняга Денис», — моментально просек ситуацию Федя, сам бывший служивый. «Значит, фиг ему, кто зря потраченный отпуск компенсирует». «Почему фиг кто? Мы компенсируем деньгами». Так же мгновенно сориентировалась ушлая Машенька. «Нам свой человек в опергруппе очень пригодится. Инсайдерская информация, она дорогого стоит». «Вот именно. Я тоже не хлопнула ушами и не упустила свои выгоды. Расходы на источник информации проведем как накладные». Но это сейчас не важно, суть в чем. Машина с золотом из банка вышла, а на границу не пришла. Где именно на маршруте потерялась, непонятно, но камеры ее в последний раз видели вот здесь. Я указала место, и две мокрые головы, рыжая и белобрысая, нависли над картой, капая на нее морской водой. «Эй, карту не портите! Я за нее 150 рублей на почте заплатила! Учтем и вернем!» — заверила меня Машенька. «Она прекрасный начальник. Обладает редкой способностью не жмотиться». «А что это за место?» «Укромненькое такое. Обычно. В тот вечер, наверное, больше было похоже на сумасшедший дом». Я хихикнула. «Там что-то вроде моста. Под ним большая площадка, где удобно парковаться. В тот день, как раз ближе к вечеру, там собирались участники карнавала. Я наблюдала за самим шествием. Могу представить, какой бедлам творился на старте. Смешались в кучу кони, люди, в смысле, самоходные декорированные платформы и артисты в самых странных нарядах. То есть затеряться в толпе грабителям труда не составило бы», — заключил Федя. «Даже если они были в карнавальных костюмах ковбоев-грабителей с платками на мордах», — согласилась я. «Особенно, если они были в костюмах», — подняла указательный пальчик Машенька. «Но куда могла деться машина? Белый броневичок, без всяких опознавательных знаков, наверняка резко диссонировал с транспортными средствами в праздничном убранстве». «Зришь в корень», — похвалила я. «Сейчас я изложу вам свое видение ситуации. Если верить Денису, официальное следствие до этого еще не додумалось, так что у нас есть фора». Итак, в 18:03 транспорт с грузом золота отчалил от банка. За рулем был водитель. Рядом с ним один охранник, в фургоне второй. Диспозицию мне обрисовал любимый майор. Водители и охранники были не банковские. Их, как и, собственно, транспорт, прислал клиент, владелец груза. «Мистер Эксенко», — кивнула Маша. «На самом деле его зовут, не надо настоящих имен. Пусть будет мистер Эксенко», — вмешался Федя. Никто не возразил, и я продолжила. Водитель и охранники торопились завершить свою миссию. Этот город и банк они воспринимали как чужую, вражескую территорию. Должно быть, мистер Эксенко их так настроил. Он от пророссийских настроений крайне далек. Денис сказал, они даже обедать не стали, только водички попили, груз приняли и поехали. И вот теперь внимание. Я оглядела благодарных слушателей. Федя нахмурил брови, Маша открыла рот. Эффект запланированный. Удовлетворенно кивнула. Накануне ограбления случилось трагическое ДТП на воде. Моторная лодка, владелец которой был нездешним, прямо в бухте врезалась в риф, о котором все местные знают. «Был?» — правильно понял Федя. И сделал вид, что снимает шляпу. «И сплыл», — подтвердила я. Причем не только он. Любителей ночных морских прогулок было двое. Владелец лодки и его коллега, оба сотрудники того самого банка. «О!» — сказала Машенька и округлила не только рот, но и глаза. «Начальник службы безопасности и спец по логистике», — добавила я. «Утонули они или выплыли и куда-то запропастились, неизвестно, но оба исчезли бесследно». «Чик!» — Машенька чиркнула алым ногтем по горлу и вопросительно поморгала. «Не исключено». «А ведь это те самые люди, которые наверняка были причастны к операции золота», — сказал Федя. «Начальник службы охраны должен обеспечивать безопасность, а спец по логистике разрабатывать оптимальный маршрут». «Именно», — подтвердила я. «Так вот мое предположение. Транспорт с золотом отправился по маршруту, и вот здесь, под мостом, остановился. Не спрашивайте, почему, я пока не знаю. Может, они чего-то ждали. Договоренность какая-то с кем-то была. С грабителями!» Азартно выкрикнула Машенька, а Федя покачал головой и приложил палец к губам. На пляже были другие люди. «И это возможно», — вновь согласилась я. «Второе предположение. В ту воду, которую эти ребята пили в банке, что-то подмешали. И пока они стояли под мостом, все уснули. Или даже умерли. Лучше пусть уснули», — попросила Машенька. «Она вообще-то добрая девушка. Ну, пусть уснули». И вот тогда началось самое интересное. Я понизила голос, чтобы не привлекать внимание публики. Транспорт с грузом взяла на буксир другая машина. «Зачем же так сложно, если все уснули?» — Можно же было просто золото забрать. Запротестовала Машенька. Маня. Федя выразительно посмотрел на подругу и постучал кулаком по лбу. Какой забрать, если это броневик? Его же не отопрёшь просто так, вскрывать нужно, как сейф. А, тогда понятно. То есть грабители увезли золото вместе с машиной и людьми в ней? Так точно. Я поощрительно улыбнулась слушателям, мол, задавайте ещё вопросы. И только от того, что дальше машина с золотом поехала на буксире, её не смогли опознать и найти? Не обманула мои ожидания Машенька. «А вот теперь самое интересное», — возвестила я. «Моё гениальное озарение, до которого ещё не додумалось официальное следствие. Хотя бы потому, что эти вечно занятые люди вряд ли были на карнавале и потом не интересовались тонкостями декорирования транспортных средств. Впрочем, Кулебякин-то на карнавале был». Тут я нахмурилась, прикидывая, не озарило ли и Дениса тоже. Сие было бы очень не кстати. Милый и сам не сможет монетизировать гениальную идею, и мне помешает. «Ну, дальше давай», — поторопила меня Машенька. «Грабители надели на машины чехлы», — сказала я. «Специальные декоративные чехлы из баннерной сетки, очень лёгкие. Набросить такой на броневик — секундное дело. Машины в чехлах изображали двух розовых слонов, один из которых цеплялся за другого». Так в сцепке они и прошли по маршруту карнавального шествия. Федя присвистнул. «Ну, а потом?» — нетерпеливо спросила Машенька. «Когда карнавал закончился, куда делись эти слоны?» «А вот это, друзья мои и партнёры, нам и надобно выяснить», — подытожила я. «Отыщем слонов, найдём золото. Всё, поднимайтесь, переодевайтесь в сухое, скоро ночь, а надо вас ещё на постой куда-то определить». «Погоди, я правильно понимаю, что машины-слоны прошли с колонной весь маршрут праздничного шествия?» Притормозил меня Федя. «Да, я у Трошкиной спрашивала. Они с Зямой смотрели карнавал в его финальной точке, недалеко от нашего дома. А что?» «А то, что в таком случае следы слонов надо искать где-то в том районе, а вовсе не под мостом», — объяснил экс-участковый. «Ладно, я похожу, посмотрю». «Значит, селиться будем в пешей доступности от этого места», — сообразила Машенька и вопросительно взглянула на меня. «Что посоветуешь? Здесь есть хорошие отели, желательно с бассейном?» Размечталась. «Хороших отелей с бассейнами в городе вообще нет. У вас на выбор съёмное жильё в многоквартирном доме или в частном секторе. В квартире не будет перебоев с водой, но интерьерчик тебе, Маша, не понравится». «Тут широко распространён стиль, махровый совок. Это Зяма так сказал, наш гениальный интерьер-дизайнер. Он как-то посмотрел фотографии съёмного жилья на местном сайте, долго бился в истерике». «Истерик нам не надо», — быстро сказал Федя и опасливо посмотрел на подругу. «Может, лучше в частный сектор?» «Может, и лучше», — легко согласилась я. «Свежий воздух, фрукты с ветки. Ягоды с куста. Если поселитесь на горке, прекрасные виды бонусом. Наша соседка, баба Катя, кстати, сдаёт полдома с отдельным входом. Не хотите? Туалет и душ во дворе, но нормальные. В капитальном строении. А кухня только летняя, но вы же всё равно готовить не умеете и не будете. Зато можете к нам по-соседски заходить. Папуля у нас хлебосольный. Голодным гости не отпустят. Согласны». Выпалила Машенька, непроизвольно облизнувшись. Ей доводилось пробовать Папулины фирменные пирожки. А это сильнейший из наркотиков. «Будем соседями». «Отлично», — искренне порадовалась я. «Хорошо-то как. И компания у меня будет прекрасная. И баба Катя агентские заплатит за приведённых ей жильцов». Пристроив друзей-детективов на постой к соседке, я шла домой, чутко принюхиваясь в надежде угадать, что у нас сегодня будет на ужин. Дом бабы Кати от нашего недалеко, через два двора. А Папуля готовит еду в таких объёмах, что его кулинарные шедевры ароматизируют весьма обширную территорию. Сегодня в воздухе отчётливо пахло жареными томатами, чесноком и пряными травами. «Спагетти-болоньезе?» — гадала я. «Или моя любимая лазанья?» «Спагетти или лазанья?» — спросила я прямо в лоб и таким тоном, каким грабители спрашивают «кошелек или жизнь?» любимого брата, едва не свалившегося мне на голову в процессе перелезания через ограду. Уточню, что Зяма лез через забор, а не я. Причем он не во двор лез, а из него. «Хрен с Редькой», — ответил мне братец и распластался по забору морской звездой, почти сливаясь с бетоном стены благодаря необычному серому цвету кожных покровов. «Ты странно бледен», — отметила я. «Что случилось? Съел что-то не то?» Заранее узнать меню ужина захотелось еще сильнее. «Потом объясню, сейчас мне надо бежать. Ты ничего не знаешь. Главное, молчи про наш горшок». Зяма бочком-бочком просквозил вдоль забора в кусты. Мне это все не понравилось, особенно упоминание горшка, тем более нашего общего. В самом деле, что ли, папуля сочинил что-то слабительное? Потребовать объяснений было не у кого. Зяма шуршал все дальше, так что пришлось мне продолжить путь. Свернув за угол, я оказалась у наших ворот, вблизи которых стояла чужая машина, а рядом, буквально в открытом проеме калитки, застопорились два незнакомых мужика. Во двор их не пропускал Барклай, который далеко не всегда выглядит ленивым и меланхоличным душкой. Внешность обманчива. Денискин Бассет, крупный зубатый пес, который к тому же прошел школу служебных собак. Нет, без команды он на незваных гостей не набросится, но и ступить на охраняемую территорию без разрешения хозяев не позволит. «Здрасте, вы к кому?» — спросила я, подойдя к незваным гостям с тыла. Они моментально обернулись ко мне, и на суровых лицах отчетливо обозначилось облегчение. Видимо, моя скупая улыбка была им приятнее, чем голливудский оскал утробно рычащего пса. «Кузнецов Казимир Борисович тут проживает». «А вы, простите, кто?» Честно и прямо отвечать на вопросы о местонахождении старшего братца я разучилась давно, еще в ранней юности, когда Зяма только начал крутить романы с прекрасными дамами, не сортируя их предварительно на свободных и обремененных ревнивыми мужьями. Рогоносцы искали Казимира нашего Борисовича регулярно и отнюдь не с добрыми намерениями. Позже случалось, приходили и кредиторы, которым Зяма что-то задолжал. К счастью, он довольно быстро начал хорошо зарабатывать и избавился от дурной привычки делать долги. Двое, стоящие передо мной, не походили ни на кредиторов, ни на ревнивцев. Не настолько злые, но строгие, особенно один, крупный светловолосый парень, чем-то неуловимо похожи на моего Дениса. Служивые ребята, они же как игрушечные солдатики из одного набора. «Полиция», — подтвердил мои невысказанные подозрения этот блондин. «Вав!» Басовито приветствовал коллег, лично служебный пес майора Кулебякина. «Кто там?» — правильно среагировала на собачий сигнал бабуля. Ее окно самое близкое к воротам. И это не случайно. У нашей интеллигентной бабули с годами все сильнее типично пенсионерская тяга к посиделкам на лавочках с хорошим видом на подъезд. Бабушки, они хотят все видеть, слышать, все знать и все обсудить. По части слышать у нашей родной старушки есть проблемы, зато глаз у нее зоркий, а язык острый. В сводном коллективе бабушек на лавочке у нашего дома она безусловная прима. «Полиция!» — повторил блондин. «Денис, к тебе ребята пришли!» Добродушно прокричала бабуля, как будто наш майор был мальчишкой, которого приятели зовут погонять футбольный мяч на пустыре. Из виноградной беседки вынырнул мой милый в цветастых шортах для серфинга и с майкой на плече. Наметанным глазом он сразу определил принадлежность блондина к родной ему структуре и представился. «Добрый вечер. Майор Кулебякин, ГУВД Краснодарского края». И обменялся с ним рукопожатием, а рядом стоящему нервному хлюпику только кивнул. «Чем обязан?» «Да мы вообще-то не к вам», — смутился блондин. «Видно, он ниже по званию», — смекнула я не без злорадства. «У нас сигнальчик. Мы к Кузнецову Казимиру Борисовичу». Вдруг выскочил вперед нервный хлюпик. «Есть информация, что он нашел и не сдал государству ценный клад, состоящий из старинных монет». «Вот тебе и знакомый нумизмат», — горько молвил мой внутренний голос. «Голову оторвать такому приятелю». Получил наши фотки монеты, настучал в органы. «Клад?» Денис поверх плеча блондина посмотрел на меня. Я развела руками и оглянулся на бабулю. «Какой еще клад?» Она насупилась, отпрянула в комнату и со стуком закрыла окно. «Я думаю, это какое-то недоразумение». Из кухни, поигрывая половником, вышел папуля. С половника капало густо красное. «Соус для спагетти болоньезе», — подумала я, наконец-то определившись с ужином. А что подумали незваные гости, не знаю. Но хлюпик сделался еще более нервным, а блондин как-то подобрался и хрипло спросил вооруженного кухонным железом папулю. «Это вы будете, Кузнецов Казимир Борисович?» «Полковник Кузнецов», — веско представился папуля. «Борис Акимович, к вашим услугам». «Еще и полковник!» — тихо вякнул нервный хлюпик, потихоньку отступая в тылы. В тылах стояла я, и сидел Барклай, который с появлением на сцене Дениса прошел по флангу и грамотно отсек незваным гостям путь к отступлению. Постранившись, я пропустила хлюпика, а Барклаю сказала: «Пока сидеть». Хлюпик вздрогнул. «Товарищ полковник!» Блондин беспомощно посмотрел на папулю. Перевел взгляд на Дениса. «Майор, мы сигнал получили, проверить бы». «Ах, боже мой! Право, я была лучшего мнения о наших доблестных органах». На сцене обозначилось новое действующее лицо — мамуля. Очевидно, она уже готовилась ко сну, потому что была в любимой полосатой пижаме а-ля «Тюремный узник» и в масляно-кремовой масочке на лице. Масочка лаково блестела, приглушая яростный блеск мамулиных глаз. «Мама, отдайте им монеты!» — крикнула она и тихо добавила. «Что мы новых себе не накопаем? С армейским-то снаряжением». При упоминании еще чего-то армейского блондин заозирался, а хлюпик отчетливо икнул. Наверное, они ждали, что к нашему майору с полковником присоединятся еще какие-нибудь генерал с маршалом. Но вместо высоких военных чинов из дома выступила бабуля. Она легко сошла бы за главнокомандующего. Выражение лица у нее было решительное и мрачное, как у Наполеона при Ватерлоу. Но левая икра не дрожала. У нее вообще ничего не дрожало. Бабуля совершенно бестрепетно сунула блондину в руки литровую стеклянную банку с заскорузлыми, в густой прозелени рублями и гривнами, весьма недобрым тоном объявив: «Да ради бога! Нам не жалко, берите все. Хлюпик снова протиснулся в первый ряд, вцепился в банку, чуть ли не ткнулся очками в стекло. «Монеты!» Я подошла поближе, с удовольствием наблюдая гамму чувств на физиономии очкарика. «Но, позвольте, это же... Как же так? Это вовсе не то!» Плаксиво, как обиженный ребенок, пожаловался он блондину. «То есть, да, технически это может быть кладом. Очевидны следы коррозии, но монеты не старинные, а современные. И в таком состоянии они ценятся много ниже номинала». «Нет, нет, уже забирайте». Бабуля вскинула руки, отказываясь принимать обратно банку с некондиционными рублями. «Не уходить же вам с пустыми руками», — ехидно поддакнула мамуля. А папуля воскликнул: «О, кстати, да!» Он сбегал в кухню и вернулся со свертком. «Пирог с капустой и яйцом. Еще теплый, по моему фирменному рецепту. Попробуйте, вам понравится». Выпроводив озадаченных и смущенных гостей со двора, наше дружное семейство собралось в кружок. Ситуацию определенно следовало обсудить. «Давайте, девочки, вы прекратите сомнительные игры с поиском сокровищ», — сказал папуля. «Смотрите, как болезненно реагируют на это соответствующие органы. Не перевелись стукачи и сексоты на земле русской. Плюнула ядом бабуля. Бдят. Сколько мы там ходили с металлоискателем? 2 часа, а уже и просигналил кто-то. И с обыском к нам пришли. Ну, обыска не было. Справедливости ради заметил Денис. Специалист по проведению соответствующих мероприятий. И слава богу. Пробормотала я, непроизвольно поежившись. Вот нашли бы эти проверяльщики мою пляжную сумку, не закончилась бы эта история так просто и хорошо. Я только не понял, почему парни спрашивали Казимира Кузнецова, если монеты искали исключительно наши дамы. Слух задумался папуля. Может, потому что я заказал в интернете средства для бережной очистки и полировки монет? Предположил, войдя во двор, искомый Казимир Борисович. Хотел, знаете ли, сделать нашим дамам сюрприз. «То есть они и в интернете за нами следят?» — возмутилась бабуля. Она снова плюнула и ушла к себе, громко хлопнув дверью. «Реально быстро работают», — не без уважения пробормотал майор Кулебякин. «Что ж, если все уже в сборе, предлагаю поужинать». Вернул семейную жизнь в мирное русло папуля. Послышалось из комнаты Зямы и Алки. Проснулся Акимка. «Стой!» Я остановила дернувшегося братца и незаметно вытянула из его шевелюры листочки и веточки. «А то Алка будет думать, что ты с кем-то валялся в кустах». «Она ревнивая, да». Самодовольно ухмыльнулся Зяма. И тут же снова посерьезнел. «Дюха, наш клад надо перепрятать, сечёшь». Я секла, потому спросила коротко. «Где? Когда?» «Когда все уснут, выходи с сумкой во двор. Встретимся под яблоней». После ужина Денис и Зяма сходили к колодцу по воду. И моего милого, эта финальная точка долгого трудового дня, гвоздем прибила к кровати. Майор Кулебякин уснул, едва припав к подушке. Прочие обитатели отчего дома тоже не задерживались с отходом ко сну. И вскоре в нашем летнем приюте установилась мирная тишина. Ближе к полуночи в лесу провокационно завоют шакалы, поднимут дружный лай собаки, выскажут все, что они думают о шакале и нарочитой независимости и наплевательском отношении к покою собачьих хозяев. Птичьим клином пронесутся во тьме волшебные заклинания. «Цыц вы! А ну молчать! И чтоб вы сдохли!» Обиженные собаки умолкнут, злорадствующие шакалы растворятся в темной зелени соснового леса, и снова станет тихо. Позже, убедившись, что сцена свободна, исполнят что-нибудь драматическое в духе шекспировских страстей коты. Пошипят, поорут, покатаются в траве, оставляя на жестких стеблях клочья шерсти, с конским топотом проскачут по крышам сараев и тоже канут в ночь, как соринки в чернильницу. А где-то после 2 часов ночи и уже до рассвета установится такая хрустальная тишина, в которой звоном отзывается каждый стук и даже шорох, выбивающийся из фонового шуршания листьев и трав. В общем, нам с Зямой надо было управиться с перепрятыванием сокровищ за 2 часа после полуночи. Я часок-другой подремала и, как всегда, проснулась под традиционный собачий концерт. Присоединять свое «да чтоб вас приподняло и шлепнуло» к пожеланиям других разбуженных не стала. Дождалась, пока все стихнет, и осторожно выбралась из кровати. Я спохватилась, что не приготовила с вечера одежду для ночного выхода, но открывать шкаф не стала. Он жутко скрипучий. И просто надела поверх пижамных шортиков с маечкой просторную футболку Дениса. Сойдет за короткое платье. Натуральный хлопок, оверсайз. Все по моде. И с высокими кедами прекрасно сочетается. Одевшись, обувшись, я потихоньку вытянула из-под кровати сумку с монетами. Обняла ее, чтобы внутри не звякало, и вышла во двор. Зяма, экипированный как ниндзя, тренировочные штаны-тайсы, поверх них спортивные трусы, беговая компрессионная футболка с длинным рукавом, все черного цвета, самозабвенно дрых в гамаке, прикрыв лицо бейсболкой. Естественно, тоже черный. Я его не сразу заметила и даже дважды обошла вокруг яблони, зачем-то шевеля ногами высокую траву, как будто крупногабаритный братец мог в ней заваляться. Потом Зяма удачно всхрапнул, и я его обнаружила. Покачав сетку, я прошептала: «Пора, я пришла». «Ой!» Зяма дернулся и вывалился из гамака. Он потер ушибленное место и сердито посмотрел на меня снизу вверх. «Ты сдурела! Встала тут как смерть с косой!» Косу я действительно заранее заплела. И вся в белом. Недовольно ворча, братец поднялся и первым делом раскритиковал мой наряд. «Тебя же в этом видно за версту!» «Сойду за привидение!» Отмахнулась я и попыталась сунуть в руки критику увесистую сумку. «Нет, я понесу инструмент». Зяма пошарил в траве, вытянул лопату с коротким черенком. Папуля величает ее саперной и надел бейсболку. Ну, двинулись. Мы почти бесшумно, разве что разочек брякнув замком на калитке, вышли со двора. «Куда?» — спросила я, оглядев густую забортную тьму. Электрификация всей страны за сотню лет на нашу гору не распространилась. Фонарей вдоль улиц не имелось, да и сами улицы здесь, ближе к вершине, чисто символические. «Туда». Зяма решительно двинулся вверх. То и дело спотыкаясь и путаясь в цепкой траве, я с ужасом думала о том, во что превратятся мои белые кеды. Мы дошли до участка, где раньше видели копательную машинку, и братец сказал: «Я думаю, лучшего места нам не найти». «Ты хочешь спрятать наши денежки на чужом участке?» — не поверила я. «Вот так просто отдать непонятно кому все нажитое непосильным трудом?» «Во-первых, не непонятно кому». Зяма приблизился к воротам и согнулся пополам, внимательно рассматривая большой амбарный замок. Я аккуратно расспросил папулю, и он сказал, что этот участок давно уже выставлен на продажу. Но брать его никто не хочет, потому что право собственности оформлялось еще при Украине. Хозяин живет где-то там. Короче, мутная тема. «Постой, но его, похоже, купили. Мы видели, что тут ведутся какие-то строительные работы». «Велись», — поправил Зяма и вытащил из кармана трусов бренчащую связку. «Тут септик вырыли, и больше ничего. Значит, скоро придут строить дом». «Ой, Дюха, оглядись. Посмотри, сколько вокруг недостроев. Сюда, может, еще 3 года никто не заглянет. Кладу тут всяко безопаснее, чем в нашем доме». «С этим не поспоришь». «Слушай дальше. Этот участок огорожен, ворота заперты. Внутри ничего привлекательного для воров. Так что никто сюда не полезет», — продолжил братец, ковыряясь в замке. «А там, где септик, земля свежевзрытая, мягкая еще. Нам не придется долго и трудно копать. Мы просто зароем наши денежки в уголочке, землицу сверху разровняем, и никто никогда не догадается, будто там что-то спрятано. Главное, чтобы мы сами потом это место нашли», — пробурчала я, уже сдаваясь. Зяма был убедителен, хотя бы потому, что сумел открыть замок на воротах. «Да, мы вперед». Братец галантно пропустил меня первый. «Это на случай, если там есть сторожевая собака?» — проворчала я, осторожно двигаясь в ворота. «Брось, собака уже давно выдала бы себя лаем и рычанием». Зяма подтолкнул меня в спину. «Иди уже!» Подсвечивая себе фонариками в мобильных, мы быстро нашли изрядный лоскут свежевскопанной земли. Ребристая пластмассовая крышка люка выпирала из него подобием низкого грибочка — и прикопали в уголочке наше сокровище. Без сумки, разумеется. Ее закапывать я не позволила. Да Зяма и не настаивал. Он прихватил с собой черные мешки для мусора. В них мы и пересыпали содержимое сумки. Вырыли ямку, положили в нее сверток, засыпали его землицей и разровняли схрон под общий уровень. Как будто так и было. Порадовался, любуясь делом рук своих, Зяма. «Запомни, это южный угол прямоугольника. чтобы не перепутать, когда будем выкапывать. А когда мы будем выкапывать? Посмотрим по ситуации. Если претензий по поводу несданного клада больше не возникнет, через недельку выкопаем, опять зароем в нашей траншеи и снова найдем, но уже при свидетелях. И честно сдадим, от греха подальше. Все честно сдадим, уточнила я. Мы переглянулись. Скажу откровенно, мне нравится ход твоих мыслей, признался Зяма. Но риски слишком велики. Монеты, похоже, не самые ценные. Там медь и низкопробное серебро. Вот было бы золото. Золото, хмыкнула я. Да, ради древнего золота можно было бы и рискнуть. Но Зяма прав. В нашем случае честность будет лучшей тактикой. Честность. Повторил мой внутренний голос, намекая, что вообще-то мы с этим кладом все время мухлюем. Ой, ну подумаешь, еще раз зарыли его, еще раз выроем. Он же не станет от этого менее ценным. Даже наоборот, история сокровища станет еще богаче и интереснее. Все, возвращаемся, пока Алка не проснулась. Зяма заторопился к воротам. Если она заметит, что ее муж ушел со двора, да еще в специальной экипировке. Мне будет очень трудно уверить ее, что он, в смысле я, просто ходил в туалет. Мы подошли к воротам. Зяма обернулся и перекрестил вскопанную делянку. «Береги, Боже, наше поле чудес!» «Идем уже, Буратино!» Мне тоже не хотелось, чтобы наше отсутствие дома обнаружили. Алка Трошкина, она же Кузнецова, обнаружила отсутствие Зямы в супружеской постели, когда в очередной раз встала к ребенку. Алка Трошкина, теперь уже Кузнецова, очень серьезно относилась к своей новой роли матери и была предельно внимательна и заботлива. Ну и что, если малыш Акимка спокойно спит? Может, ему холодно или жарко, или комар под сетку полок пролез и кусает несчастного крошку. И вообще, надо встать и послушать, а дышит ли ребенок. Алка читала, с младенцами такое бывает. Они вдруг прекращают дышать и умирают во сне. Вот ужас-то, спаси, Господи. И она, разумеется, встала. С ребенком все было в порядке. А вот папаша его куда-то пропал. Алка немного подождала. Мало ли, вдруг Зяма задержался в туалете. Потом вышла во двор. Дошла до санблока. Зямы там не было. Заглянула в кухню. Тоже никого. Даже Барклай куда-то мигрировал. Посмотрела в беседке. Пусто. Чуть не ухнула в свежевырытую траншею. Совсем про нее забыла. И, наконец, с облегчением обнаружила мужа спящим в гамаке под яблоней. Будить супруга она не стала. Понимала, что тот все время ходит сонный, сама такая же. Выбор места ночлега тоже приняла без объяснений и возражений. Ясно же, что рядом с малышом, который просыпается трижды за ночь, толком не выспишься. А в саду тишина, покой и свежий воздух. Нетипичную спальную экипировку Зямы Алка логично объяснила необходимостью защитить руки-ноги от комаров. В общем, она умилённо полюбовалась на своего спящего красавца, вернулась в дом и легла в постель. Но вскоре проснулся Ким, и Алка снова встала. Покормив и укачав малыша, она пошла проведать своего старшенького, Зяму. И не нашла его в гамаке. Вот тут Талка вспомнила, что вышла замуж за нового Дон Жуана, который, конечно, клялся ей, что больше никогда и ни за что, ни с кем, кроме законной супруги. Но чего стоят эти мужские клятвы? Алку Трошкину Кузнецову обуяли сомнения и подозрения. Даже не сменив пеньюар на более подходящую одежду, она вышла со двора и мимоходом с горечью отметила, что калитка не заперта. Значит, кто-то вышел до нее и, наверное, собирался бесшумно вернуться. Личность этого предусмотрительного кого-то не вызывала сомнений. Не собака же ключик в замке повернула. Алка вышла за ворота и огляделась. Сверху было звездное небо, полное сито алмазов. Впереди темно-серое плюшевое, даже на вид теплое море, густо присыпанное по ближнему краю цветными огнями. Там наверняка даже в этот поздний час гуляли беззаботные отдыхающие, курились дымом мангалы шашлычных, лилось в пластмассовые стаканчики дивное крымское вино. Вжимаясь в остывающий прибрежный песок, сливались в экстазе романтичные парочки. По логике, Дона Казимира надо было искать именно там. Или не надо. Или не там. Алка подняла глаза к небу, мол, «Помоги, Боже!» И тут же получила подсказку, услышав металлическое звяканье, совершенно неорганичное в мягкой бархатной тьме. Звякало выше по склону, где никто не жил, но имелось немало недостроев, более или менее романтичных руин, в которых тоже можно было наскоро уединиться и быстренько слиться в экстазе. Алка немного подумала и пошла не вниз, а вверх. Вскоре она убедилась, что не ошиблась с направлением. Широко растянутая ветром куча золы на том месте, где недавно жгли сухую траву и спеленные ветки, сохранила следы, оставленные редкими в здешних широтах австралийскими брендовыми кроссовками с выпуклой фигуркой кенгуру на подошве. Это была Зямина обувь. Ошибиться Алка не могла. Кенгуристые кроссовки в подарок любимому мужу она заказывала лично. «Прибью, гада», — пообещала впечатанному в пепел кенгуру ревнивая Алка и стала искать другие следы. И нашла. Рядом с австралийскими черевичками отметились другие, поменьше размером, и не брендовые. «Прибью, гадину», — сказала Трошкина и поискала глазами что-нибудь подходящее, потому как, выходя из дома орудием убийства, непредусмотрительно не запаслась. Дикая местность с смертоносным оружием тоже была небогата. Однако кто ищет, то всегда найдет. Пытливый взор Алки Трошкиной-Кузнецовой уперся в заросли могучей крапивы. «Но сначала вы у меня помучаетесь», — пообещала Алка гаду и его гадине, после чего, без раздумий, обмотала руку полой просторного пеньюара и наломала дюжий веник крапивы. С ним она и пошла дальше, на родной, и еще недавно любимый голос, очень кстати послышавшийся из-за чужого забора, к которому Алка, дергая крапиву, приблизилась почти вплотную. «Золото», — сказал Зяма, а потом еще что-то непонятное, то ли пообещал ночной подруге расплатиться с ней благородным металлом, то ли саму ее так назвал драгоценную. Алка Трошкина-Кузнецова скрипнула зубами и добавила к крапивному венику большой колючий чертополох. Он очень удачно вырос на углу забора. Выдрав вредное для посевов растение, способное, однако, украсить не только пейзаж, но и батальную сцену, Алка открыла себе вид на ту сторону забора, в которой имелись ворота, в данный момент открытые. И вот что интересно. У створки, обращенной к Алке, кто-то стоял. «А это еще кто?» За неимением другого собеседника шепотом спросила Алка у своего крапивно-репейникового веника. «Кто-кто? Конь в пальто? Мужчина, женщина? Понять было невозможно». Очертания фигуры скрывал длинный плащ с поднятым воротником. Впрочем, высокий рост и широкие плечи с большой долей вероятности выдавали представителя сильной половины рода человеческого. «Надеюсь, это ревнивый муж гадины», — нашептала колючему венику ревнивая жена гада, обрадовавшись неожиданному подкреплению. Все-таки Аллочка Трошкина-Кузнецова была маленькой хрупкой женщиной, физически неспособной прибить одним веником сразу двоих. Пока гад и гадина шушукались и возились за забором, Алка направилась к потенциальному соратнику, но сделала всего пару шагов и остановилась как вкопанная. Фигура у ворот изящным жестом вскинула руку, явно готовясь нанести удар из-под прикрытия створки. Алмазы в небе брызнули ярким светом, и в занесенной для умелого удара руке ярко блеснула полоска стали. «У него нож!» Ужаснулась Алка, разом отбросив и намерение покарать неверного мужа, и, собственно, орудие наказания, свой кусачий веник. Одна мысль о том, что Зяма, гад, но любимый, может погибнуть, сраженный кинжальным ударом, вернула ревнивице былую лояльность к супругу. «Зяма, осторожно!» — крикнула она. И в страхе, что любимый гад неожиданное предупреждение не поймет и замрет, застынет в смертельно опасном бездействии, завопила. «Защищайся!» Отреагировал ли как-то Зяма за забором, она не увидела. А вот фигура у ворот большим прыжком переместилась к ней, к Алке. Нож, большущий, серебряный, молнией распорол бархатную тьму и рыбкой нырнул вниз, хищно целясь в зажмурившуюся от страха Алку. Мы уже подходили к воротам, когда из-за забора донёсся женский вопль. «Зяма, осторожно!» И тут же «Защищайся!» «Не понял». Братец замер, огляделся и прислушался. Крик боли, шум падения, треск ломаемого сухостоя. «Алка! Алка!» До Зямы дошло, кто орал. Он отмер и помчался вперед. Следом за ворота выскочила я и чуть не упала, споткнувшись о тело в траве. Не бездыханная, вовсе нет. Очень даже активно шевелящиеся. О, даже два тела. Это я поняла, когда Зяма бешено рявкнул. «Фу! Фу, я сказал, сидеть!» И помеха под моими ногами развалилась надвое, а по сухой траве, прочь, в ночь, покатилось, побрело, шатаясь и падая что-то темное, крупное. Кто-то, а не что-то, конечно. Неодушевленные предметы ни матерятся и не стонут, и не гавкают, воздвигаясь в помятом сухостое ушастой пирамидкой. Я сглотнула, возвращая себе дар речи. И тут все мы заговорили разом. «Барклай? Вов! Алка! Господи!» Снова пауза. Только воет и шуршит, удаляясь от нас кто-то непоименованный. И снова все вместе. «Что ты здесь делаешь?» «Это Зяма, Алки». «Нет, это ты что здесь делаешь?» «Это Алка, Зяме». «Что делается-то, а?» «Это я, безадресно». «Вов!» Пауза. Зяма обиженно таращится на Алку. Алка гневно, мокрыми глазами на Зяму. Барклай радостно, преданно, с выражением «Я молодец! Хвали! Гладь! Дай вкусняшку!» На меня. Я обалдела на всех поочередно, в последнюю очередь на самоудалившегося неизвестного, точнее, в поглотившую его летнюю ночь. Первой с эмоциями справилась, как ни странно, Трошкина. «Ладно», — сказала она нервным щипком, убрав с лица мешающий локон. «Вы ничего не хотите мне рассказать, а?» «Мы не хотим», — честно призналась я, пока братец дул щеки, думая над ответом. «Но, похоже, придется. Зяма тебе все расскажет. Только чур не думай, что твое участие увеличит его долю. Жена и ребенок уже были учтены при дележе». «Не волнуйся, у нас 75%, а у Дюхи всего 25%. Поспешил доложить супруге братец. «О!» Трошкина потерла подбородок и пытливо посмотрела во тьму. «А этот тип был не согласен с раскладом?» «Вообще не знаю, о ком ты говоришь», — сказал Зяма и тоже посмотрел во тьму. «Я его даже разглядеть не успел. Вообще не понял, что происходит». «Этот тип прятался за воротами, подстерегая вас с ножом». Алка вздрогнула. А когда я закричала, он бросился на меня. Но тут каким-то чудом рядом возник Барклай. Думаю, это чудо зовется Аделью. Это пуделиха дяди Толи из третьего дома, — предположила я. Мы с Зямой не заперли калитку, и Барклай воспользовался возможностью сгонять на свиданку. Но услышал твой вопль и добросовестно выполнил команду. Хороший пес. Завтра куплю тебе говяжий стейк. Скороговоркой договорила я и потрепала замшевые собачьи уши. «Какую команду?» «Я ничего ему не командовала», — озадачилась Алка. «Ну как же, ты закричала, защищайся, а это приказ к нападению на того, кто угрожает хозяину. А ты уже причислил меня к хозяевам. Хороший пес, купим тебе два стейка». Растрогалась Трошкина и тоже порезала трепать довольную собаченцию. «Мы говорим вот об этом ноже». Зяма наклонился, разогнулся и продемонстрировал нам пресловутый нож, держа его за рукоятку двумя пальцами, как дохлую рыбину. «С ума сошел хватать руками улику!» — возмутилась я. «В пакетик его положи. У тебя же еще остались такие, черненькие». «Нет, я решительно не способна догадаться, что вы тут делили в пропорции 3:1». Досадливо призналась Трошкина, глядя, как Зяма вытягивает из кармана туго скрученные мусорные пакеты. «Надеюсь, речь не о долевом участии в предприятии по раздельному сбору мусора?» «Не о нем», — подтвердила я и приняла от Зяма упакованный ножик. «Ты куда?» «Айн момент». Братец убежал на участок, который мы только что покинули, и действительно очень быстро вернулся с еще одним мусорным пакетом. «Я его выкопал. Не стоит оставлять это там, где шляется какой-то подозрительный тип с откровенно криминальными наклонностями». «Согласна». Я молча открыла бесконечно полезную пляжную сумку и в очередной раз приняла в нее наше сокровище. Теперь в сумке покоились наши древние деньги и чей-то нож, и то и другое заботливо упакованное в мусорные мешочки. «У меня нет версий», — призналась Трошкина. «Идем, любимая, я тебе все расскажу». Зяма обнял супругу за плечики и повлек к дому. «Идем и мы, Барклаша», — позвала я Бассета. Рассказывать я никому ничего не собиралась. Ни Барклаю. Он, впрочем, и не любопытствовал. Ни его хозяину. Какой смысл посвящать происходящее Дениса? Его участие мою долю не увеличит, а жизнь осложнит. Дома я снова засунула сумку с сокровищами поглубже под кровать и завалилась спать. «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» С чувством спел мне в ухо женский голос. «За огромную можно и в глаз получить», — пригрозила я, с трудом, чуть ли не вручную поднимая веки, совсем как Вий. «Я про страну, а не про тебя, Каланча», — хихикнула Машенька, осмотрительно ретируясь от моего ложа к двери. «Правильно, руки-ноги у меня длинные, сообразно немалому росту, а глаза у Машеньки тщательно прорисованные, так что вздумай я нанести удар, не промахнусь». «Чего тебе надобно, старче?» Я села в кровати, где вновь пробудилась одна. Очевидно, майор Кулебякин опять предпочел мне общество своих коллег. «За старче тоже можно в глаз», — обиделась Машенька. «Ладно, ладно, не напрашивайся на комплимент». Я встала и, вовремя остановив себя в естественном порыве проверить сокровище под кроватью, переформатировала едва не состоявшийся предательский нырок под спальное место в невинное упражнение утренней гимнастики. «Дюша, опять ты занимаешься физкультурой в доме? Я же говорил, выходи на свежий воздух!» — посетовал, выглянув из-за спины Машеньки папуля. «Не комната, а проходной двор. Вот как тут не тревожиться за судьбу припрятанных денежек?» «Девочки, к столу!» — позвал папуля. — «Омлет с домашним сыром очень нежный. Он ждать не будет, опадет». Падение омлета мы, разумеется, не допустили. Слопали и его, и прочую выставленную хлебосольным папулей снедь за милую душу. Трапезничали я, Маша, Федя и Барклай. Денис опять умотал по служебным делам, а остальные чады и домочадцы еще спали. «Борис Акимович, это невероятно вкусно, я сейчас ум отъем», — стонала Машенька, закидываясь папулиными кулинарными шедеврами. «Скажите, а вы не хотите удочерить еще одну девочку?» «В принципе, Зяма мог бы взять вторую жену», — сказала на это я. «Только кто же даст, его первая жена держит в ежовых рукавицах, глаз с мужа не спускает». «И правильно делает», — неожиданно одобрил ревнивицу Трошкину Федя. «Хорошая жена всегда должна быть рядом с мужем, бок о бок, в одном, так сказать, боевом строю». Папуля в поддержку оратора щедро плюхнул ему в тарелку добавки. «Если что, я буду тебе, Федор, хорошей женой», — пообещала Машенька. «Обещаю, куда ты, туда и я. Вот как сегодня, например». «Если что, именно». Федя предсказуемо заинтересовался условиями, на которых он мог бы обзавестись такой образцовой супругой. «А, кстати, куда это вы? Он и ты?» Запоздало поинтересовалась я. «Мы», — сказала на это Машенька, не ответив Федору. «Ты тоже едешь с нами, потому что мы нуждаемся в проводнике». Я-то больше нуждалась в том, чтобы как следует выспаться, а потом придумать надежную захоронку для наших с Зямой А теперь еще и алкой древних деньжат. Но когда воюешь на два фронта, не до отдыха. Историю с найденным кладом пришлось отодвинуть в сторону, чтобы заняться делом о пропавшем золоте. «Мы изучили спутниковую карту», — сказала Машенька, когда мы вышли за ворота и сели в ее новую машину. Став совладелицей детективного агентства, наша блондинка сменила прелестный мини-купер на зверовидный внедорожник, что нынче было очень кстати. И совместили ее со схемой расположения дорожных камер видеонаблюдения. Подхватил Шаляпин, поворачивая ключ в замке зажигания. «У Феди есть дружбан в ГИБДД Крыма. Они вместе учились в школе полиции», — объяснила Машенька, пристегиваясь. «Он дал мне схему. И вот что интересно». Федя мягко тронул машину с места и поехал почему-то не вниз, а вверх. «С площади, где закончился карнавал, можно уехать тремя путями. Но лишь один из них совершенно свободен от камер». Я секунду подумала, вспомнив местную топографию. «Думаете, слоны уехали вверх по Виноградной?» «Улица Виноградная тянется снизу параллельно нашей Судакской, но она гораздо длиннее. Судакская фактически заканчивается нашим домовладением, а Виноградная ползет выше, превращаясь в районе старых дачных кооперативов в убитую гравийку, а потом и вовсе в пыльный проселок, утекающий в покрывающий хребет горы щетинистый сосновый лес. Была глухая ночь, — напомнила Машенька, — и людей тут почти нет, так что кто бы их увидел? Могли услышать, тем более сдвоенный шум мотора, — возразила я. И сама же на это ответила. Хотя ведь после карнавала был еще салют. Он здорово грохотал и заглушал другие звуки, да и внимание на себя отвлекал. Согласна, уехать вверх по Виноградной — это было хорошее решение. Но тут я вспомнила, что меня взяли проводником. Если вы смотрели карту, то должны быть в курсе, что таким образом далеко не уедешь. Максимум до Нового Света, а там тупик. «Но мы же знаем, что машина с золотом не ушла из Крыма», — сказала Машенька. «Наверняка ее спрятали где-то в медвежьем углу, чтобы при удобном случае без помех распотрошить. А вывозить уже будут только золото, разумеется, на другом транспорте и, вероятнее всего, частями». «Эта дорога ведет в окрестности курортного поселка Орджоникидзе», — сказал Федя, старательно объезжая ямы. «Асфальтовое покрытие закончилось аккурат у наших ворот». «Судя по спутниковой карте, там полно диких мест, где можно спрятать что угодно. Хоть слона», — поддакнула я веселее. Из-за Денискиной работы у меня уже несколько дней не получалось добраться до Орджо. А теперь появилась прекрасная возможность проинспектировать тамошние дикие пляжи. Мы проехали мимо скромных старых дач, половина из которых была выставлена на продажу, а остальные заброшены. Слишком долго и трудно добираться сюда, в гору, и от моря чересчур далеко. У старых дач статус садовых участков, но то поколение, которое самозабвенно возделывало эти каменистые клочки земли, уже почти ушло. В продвижении в гору нас сопровождали дачные собаки, ведущие преимущественно беспривязное существование. Радостно лая они следовали за машиной, как неотвязный эскорт, пока мы не въехали в лес. На его границе собаки от нас отстали. Наверное, далее была вотчина диких животных. «Тут водятся шакалы», — сказала я тоном гида. «Не зря же меня позвали в проводники». «То-то я слышала рано утром жуткий вой», — оживилась Машенька. Федя кашлянул. «Это не шакал был. Я ушиб мизинец о ножку кровати. Она очень неудобно расположена». «И быстрой ножкой ножку бьет», — захихикала Машенька, очень уместно процитировав Пушкина. «Хм, а мамуля одобрила бы ее в качестве второй жены Зямы. Невестка, цитирующая классиков, нашей писательнице точно приглянулась бы». «Хорош ржать. Лучше по сторонам смотрите», — проворчал Федя. «Где-то же стоят те две машины. Уже наверняка без всяких приметных чехлов». Я охотно уставилась в окошко. Мы катили по пыльной проселочной дороге через лес. Машина ныряла, приседала, качалась, как будто тоже выполняла упражнения утренней гимнастики. Между стволами редко посаженных сосен мелькали красные марсианские холмы, оттененные острыми синими пиками скалистых гор на заднем плане. Потом сосны разошлись, а перед нами распахнулся синий-голубой простор. Небо, море, волнистые линии гор. «Красота-то какая!» — задохнулась от восторга Машенька. «Величественная панорама открывается с хребта Тепеоба», — сообщила я, оправдывая звание проводника. Скрылся за мысом обширный Феодосийский залив. Перед нами предстали окрестности одного из курортных поселков, названного в честь пламенного революционера Григория Орджоникидзе. «Умолкни», — попросил Федя. «Ну, как хотите». Я замолчала, с удовольствием любуясь окрестностями. Феодосия по крымским меркам не курорт. Здесь нет пышной зелени, ухоженных парков и роскошных дворцов, которые так любят туристы. Зато здесь много всего другого. Эта часть Крыма напоминает мне мозаику. Как будто в трубочку калейдоскопа насыпали разноцветные гальки, облизанных волнами стекляшек, цветочных лепестков, сине-черных, бело-розовых и солнечно-золотых ракушек. Одно движение руки — калейдоскоп вращается. Руль вправо, дорога за поворот, и ты уже совсем не там, где был секунду назад. Пустые проселки уводят неожиданно далеко. Остановишь машину где-то по пути в новый свет, вывалишься в придорожные заросли, под гудящее от теплого ветра парусиновое небо, в пыль, в ковыль, в сабельно-острые травы и цветы, названий которых знать не знаешь, в желтую пену рододендронов, в колючий шиповник с невыносимо нежными розовыми цветами. Захлебнешься, ослепнешь, потеряешься. Где я? О, мой любимый Прованс! Лавандовые поля, зеленые берега Роны, белые кони Камарги с развивающимися гривами, виноградники, мягкие холмы. Золотая дымка над террасами — это уже Тоскана. Острые скалистые пики позади шерстистых зеленых гор и стальная озерная гладь. О, это Кома. Солончаки, покатые бурые склоны — вообще марсианский пейзаж. Крым — идеальное место для смирения гордыни и прокачки самоиронии. Тут прекрасно понимаешь, что все мы лишь песчинки на ладони у Бога, но при этом чувствуешь себя свободным и веришь, что здесь и сейчас самостоятельно дирижируешь симфонией жизни. А еще Крым — идеальный антидот к рациональной повседневности. Ложка Крыма на ведро дегтя, и расшатавшийся мир восстанавливается без кровопролития. Главное не думать долго, быть или не быть. Машина, дорога, Крым. Все, я хочу тут жить», — объявила Машенька и, блестя глазами, повернулась ко мне с переднего сиденья. «Не знаешь, рядом с вашим домом есть участки на продажу?» «Есть, как не быть», — кивнула я. «Один такой мы с Зямой и Алкой смотрели буквально вчера. Нет, даже сегодня, поскольку дело было ночью». «Твой брат тоже хочет срочно купить участок в Крыму?» «Так, присматривается», — уклончиво ответила я, не желая объяснять причину внезапного интереса Зямы к окрестным землям. «А я бы купила. На это папа денег точно даст. Он всегда за вложение в перспективную недвижимость», — сказала Машенька. «Покажешь мне участок, который вы смотрели? Естественно, я заплачу тебе процент как агенту». Вот за что я люблю эту девушку, так это за щедрость и подкупающую готовность в любой момент расстаться с папиными деньгами. «Вернемся, свожу тебя туда», — пообещала я, подумав, что надо будет попросить у Зямы его отмычки, а у папы контакты владельца участка. Кому-то из соседей они наверняка известны. С владельца тоже можно попробовать взять агентский процент. На крутом повороте, где обустроена видовая площадка, Федя сам остановил машину. Мы даже не успели его об этом попросить. Оказалось, в походном снаряжении моих друзей-детективов имеются армейские бинокли. В них-то мы и изучили окрестности, уделяя повышенное внимание отдельно стоящим транспортным средствам. Ничего подозрительного не обнаружили. «Неудивительно», — решила Машенька, зачехляя свой бинокль. «Не идиоты же эти ребята, чтобы просто оставить машину в такой местности, которая сверху вся как на ладони». «Ну почему же?» — заспорил с ней Федя. Это классика детективного жанра — спрятать что-то на виду. На виду и в общем ряду, — уточнила я. Мне кажется, мы не там смотрим. Надо искать у самого моря. Тут вереница превосходных диких пляжей. Любители отдыха на природе кучкуются там и стараются подъехать поближе к воде. Проедем вдоль этого каравана, — согласился Федя. Но Машенька, глядя в голубые дали из-под приставленной ко лбу ладони, рассудила иначе. «Народ, у меня есть идея получше. Как думаете, где базируется вон тот катер, который таскает за собой параплан?» Я присмотрелась к рисунку береговой линии. «В Коктебеле». «Это где были Макс Волошин и Чарубина де Габриак?» — обрадовалась Машенька. «Говорю же, она понравилась бы нашей мамуле. Литературно образованная девушка. Даже странно, что в сыщики подалась. Хотя, почему странно? Популярнейший литературный жанр — детективы. Увы, легендарный Коктебель, ныне беспощадно и безжалостно изуродован индустрией отдыха и развлечений. Сюда хочется въехать на бульдозере, чтобы снести сплошь покрывающие береговую линию ларьки, кормушки, балаганы продавцов экскурсий и исцеляющего массажа, из-за которых скульптурный Макс Волошин на захлёстываемом орущей и жующей массой народа постаменте будто отпрянул, съежился и брезгливо подбирает босые ноги. Чтобы увидеть тот Коктебель, где могла родиться Чарубина де Габриак, нужно либо уйти к подножию Карадага, а там выиграть словесный поединок с егерем и просочиться в биосферный заповедник, либо забраться на песчаную гору, ставшую последним приютом трех поколений семейства Юнги. По ней, даже не думая о том, что под их ногами гробница, резво скачут и снуют веселые, голдящие отдыхающие. Поэтому приходить сюда надо в непогоду, когда они забиваются в укрытие с запасом пива и самсы. И вот тогда можно увидеть настоящий Коктебель. Слева волнистая, полурасплетенная коса пологих рыжих гор, справа черная зубчатая стена Карадага. И многослойное, серое, марлевое небо шевелится, дышит, ненадежно пришитое к сжатому шелку моря лохматыми нитками летнего дождя. Да, не лирично, но для наших нынешних целей самое то. Постановил Федя, оглядев с пригорка шумный и пестрый поселковый пляж, похожий на протяженный цыганский табор. Катера, я смотрю, представлены в широком ассортименте. И пропланы имеются на выбор. «Я возьму розовый», — моментально определилась наша гламурная блондинка. «И полечу налево, в сторону Фео. А ты, Инка, а я вообще не полечу. Направо, где новый свет». Не слушая меня, закончила Машенька. «Я должен остаться, чтобы держать с вами связь», — отговорился Федя производственной необходимостью. Но, по-моему, он тоже просто боялся летать. В контексте опасного полета предложенное мне направление я не одобрила. Если что пойдет не так, а оно точно пойдет, я свое цыганское везенье знаю. Улечу я не на новый, а на тот свет. «Фу, какие глупые суеверия!» — фыркнула Машенька. «Ладно, трусишка, махнемся. Ты на Фео, а я на тот свет». Я поперхнулась и посмотрела на дурочку с возмущением. «Накаркает же!» «На тот свет, который новый», — невозмутимо договорила она. «Федя, рацию не забудь». Блин, у них и рации нашлись. И фотоаппараты в специальных водонепроницаемых на случай падения параплана в море чехлах. Папа-банкир неслабо вложился в детективное агентство дочки. «На случай падения параплана на землю найдется, наверное, и специальный чехол для моего трупа», — съязвила я, уже представляя, как буду выглядеть, разбившись в лепешку. «Ой, скверно я буду выглядеть». От Феди шпилька отскочила. При слове «труп» он только встрепенулся и воскликнул. «О, точно!» «То есть ты уверен, что я разобьюсь и посылаешь меня на неминуемую гибель?» — обиделась я. «При чем тут ты? Я про другие трупы». «Во множественном числе?» Даже Машенька, любительница экстрима, насторожилась. «Не ваши!» Мы с Машей дружно выдохнули, после чего наша блондиночка вновь беззаботно запрыгала козочкой. Мы шли по набережной к стоянке катеров. а я все-таки потребовала у Федора объяснений. «Но это же элементарно, Инка», — ответила экс-участковый. «В машине, кроме золота, находились 3 человека. Водители и охранники. Будь эти люди в сговоре с грабителями, они бы еще там, под мостом, открыли машину и под шум карнавала перегрузили золотишко в какой-нибудь другой транспорт. Но этого не случилось. Мы предположили, что броневик взял на буксир другой автомобиль. Я предположила», — напомнила я. «Потому что меня обидело зачисление не в Шерлоке, а в Ватсоны. Я прекрасно поняла оговорочку Феди, этот его выразительный вяк». «Мы с тобой предположили», — вмешалась Машенька. «Еще один претендент на звание Шерлока». «Девочки, внимание!» Федя даже остановился, чтобы не говорить о важном на бегу. «Суть в чем? Если золото все еще в машине, то в ней же и люди, которые наверняка уже трупы», — сообразила я и зябко поежилась. «О, тогда эта машина наверняка будет стоять поодаль от других, чтобы никто случайно не увидел мертвецов за стеклом». На редкость бестрепетно рассудила Машенька. «И не почувствовал запах», — добавил Федя. «Какой запах?» Я не сразу поняла. «О, ну да, ведь столько времени уже прошло и жара». Мы помолчали. Потом Машенька подвела итог. «Значит, высматриваем либо одиноко стоящий белый автомобиль, либо 2 машины, одна из которых белого цвета. На всякий случай все подряд фотографируем, потом внимательно изучим снимки». И она с легкостью перешла с делового тона на легкий девичий трёп. «Так, Ин, ты выбрала себе пропланчик? У меня будет розовый, под цвет купальника. А у тебя?» «Мамочка, я не хочу летать!»